Глава 3. Донау. Священные воды. Эпиграф. У реки 100 ликов, но она обретает одну судьбу, а исток ее и несет ответственность и присваивает себе заслуги за весь остальной путь. Из истока проистекает сила. Воображение вряд ли учитывает притоки. Гастон Башляр. «Вода и грезы», 1942 год. Исток Великой реки – одна из интерпретаций великого немецкого начала. Такую интерпретацию, конечно же, далеко не я один, заимствую у Гельдерлина, понимавшего реки как оси, собирающие воедино мир. Изучение наследия этого, творившего на рубеже 18 и 19 веков поэта, вообще-то лишь умеренно популярного среди своих современников, но со временем превратившегося в пророка, столетия назад вдруг сообщило значимый импульс развитию мировой словесности. Отечественный литературовед удачно охарактеризовал такое явление как «историю творчества, отложенного на век». Переводы, переложения, толкования, декламации стихов классика немецких романтизма и идеализма обозначаются в гуманитарной науке как гельдерлиновское возрождение и дают материал для размышлений филологам, философам, теологам. Если изучаешь немецкий Дунай, Гельдерлина не обойти. Он вырос в Баден-Вюртемберге, неподалеку от Шварцвальда, но дело, конечно, не в местной географии. Так называемая речная поэзия Гельдерлина, его гимны о Дунае и Рейне, содержат в себе концептуальный мировоззренческий заряд. Гельдерлиновская Германия, германская вертикаль, Рейн, рожденный в ледниках Швейцарии и изливающийся в Северное море в Нидерландах, покинув горы, привольно себя почувствует на немецкой почве, умиротворится и расправит члены. В так называемом горниле этой реки, уверен Гельдерлин, будет все подлинное чистое коваться. 4/5 Рейна, самой протяженной реки современной Германии, приходится на немецкую территорию, 863 километра. Рейн – неисчерпаемый резервуар древней и современной немецкой мифологии, и Гельдерлин – только один из ее певцов. В бассейне Рейна расположен Тевтобургский лес, в кущах которого восставшие германские племена под предводительством вождя Арминия в 9 году разбили армию Квинтилия Вара, установив речную границу своего варварского царства с Римской империей. На берегах Рейна развернулось действие средневековой саги «Песнь о Нибелунгах» и, соответственно, оперного цикла Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов». В рейнские воды Вагнер погрузил хранительниц бесценного клада прекрасных наяд Воглинду, Вельгунду и Флосхильду, а Генрих Гейне деву Лорелею, сладким пением, лишавшую рыбаков разума и осторожности. Книгу песен переводил в числе прочих и Александр Блок. «Пловец и лодочка, знаю, погибнут среди зыбей, и всякой так погибает от песен Лорелей». В гимне «Рейн» Гельдерлин называет исток реки, не спадающей из альпийских ущелий в Боденское озеро, бешеным полубогом, от которого в страхе бегут люди. Увидев, как бьется он в мрачной своей западне, словно неземное существо, Рейн ведет себя потому, поясняет в частности российский теоретик искусства Михаил Ямпольский, что, повинуясь рельефу горной местности, река вначале поворачивает назад к истоку, а затем водопадом устремляется вниз. Исток, таким образом, одновременно и падение, и становление. Это и есть противоречие реки, по существу описывающее то, что в заметках о трагедиях Софокла Гельдерлин назвал противонаправленными ритмическими модуляциями. В трагедиях, считал немецкий стихотворец, одна ритмическая волна движется от начала к концу, а другая от конца к началу. Когда возникает наложение этих волн, поэтический метр требует цезуры, так называемого чистого слова. Дунай, как подмечено в одной философской книге, существует в противопоставительном соответствии Рейну. Примечание. Площадь Дуная в 19-м районе Парижа в 1951 году была переименована в площадь Рейна и Дуная. Place d'Orin et Dunabe. В честь первой французской армии, в конце Второй мировой войны, принимавшей участие в боевых операциях на юге Германии. Переименование, тем не менее, выглядит символическим. Конец примечания. Дунай, по телеологии Гельдерлина, западно-восточное немецкое измерение, отдает Германии пятую часть общей дистанции, если сверяться по современным границам, 647 первых своих километров. Сила и значение матери Донау не только в том, что ее скрытые в пущах Шварцвальда истоки делают эту реку символом и вдохновителем немецкого национального гения. «В верховьях Дунай течет нерешительно», пишет один из исследователей творчества Гельдерлина. «Его темные воды временами останавливаются и, завихреваясь в водоворотах, даже теснятся назад». Почти так, словно бы из того места, где река впадает в чужое море, проходило вторичное, спорящее с истинным течение. Вот и рождается так называемое «чистое слово». Первые 200 или 300 километров Дуная действительно полны таких вот остановок и завихрений. Они впрямь способны вселить в путника меланхолию. Начатый Гельдерлином в 1803 году и оставшийся незаконченным гимн Истр, в котором Верхний Дунай назван именем, данным древними греками, низовьем реки, философски истолковывает это странное противодвижение. Река возвращается к началу, превращается в собственный исток. Ключевая идея Гельдерлина, очарованного античностью, вот в чем. Родник западной цивилизации в Греции. И Запад теперь не уплывает вдаль, а движется в обратном направлении, как Истр или Дунай к своему завершению в Германии. Понятая философски река связана не только с немецкой, но также с античной и азиатской географией. Сакральный поток приходит к немцам с востока через Грецию, от двух райских рек Инда и Алфея. Исток Дунайского истока оказывается не на западе. В метафизическом смысле река струит воды против собственного течения. Своевольное километровое исчисление Дуная от его конца к началу может, конечно, противоречить и научной традиции, и здравому смыслу, но позволяет желающим двигаться по этой реке в обоих направлениях, одновременно и удаляясь от истоков, и приближаясь к ним. Гельдерлин таким образом заставил Дунай совершить изящный гесперийский поворот. Мартин Хайдеггер, автор одной из главных книг мировой философии XX века «Бытие и время», подкрепил свой построчный анализ гельдерлиновского речного гимна выводом о том, что Германия и есть западная цивилизация, естественная преемница греческого европейского начала. Продвигаясь на восток, Дунай, соответственно, может либо терять германскую духовную силу, либо, напротив, сообщать ее, расселившимся ниже по течению реки народам. Австралийские авторы док-эпопеи «Истр» иронически обыгрывают этот посыл. Они фокусируют кинокамеру на несомых Дунаем скоплениях пластикового мусора. Бесчисленные техноостровки представляют собой бесполезные и бессмысленные маяки цивилизации. В начале 21 века уже, естественно, не немецкой, а общеевропейской. Впрочем, в новой объединенной Европе как раз Германия играет ведущую роль. История повторяет саму себя. Совершив роковые петли Первой и Второй мировых войн, она возвращается к описанным Гёльдерлином истокам. Еще почти через полвека ироническую концепцию дунайской сути изложил Милорад Павич, наблюдавший реку из своего белградского окна. Три странички его вязкого текста «Биография Дуная» явно издевка над Гёльдерлином и Хайдеггером. «Устье Дуная», — пишет автор хазарского словаря, было открыто раньше истока, поскольку река протекает от ада к краю. Чтобы попасть в преисподнюю, нужно просто скользить вдоль потока, а к небесам приходится с усилием плыть в неизвестность. Река времени и Дунай несут воды в разных направлениях. Время течет с востока на запад, а река увлекает корабли и путников из сегодня во вчера, в глубину веков. Рыба, поднимающаяся на нерест от Черного моря, не способна поэтому состариться, замечает, между прочим, Павич. Мастерство стихотворца Гёльдерлина заключалось в умении связывать философию и поэзию так, чтобы сгладить между ними границы. Развитое чувство изящного воспитало в поэте художественное отвращение к действительности. Идеалы он искал в прошлом, под вечными небесами Эллады, в античном мистицизме. Для многих стихов Гёльдерлина, отмечают литературоведы, характерно настроение язычника, благоговеющего перед величием божественной природы. Поэзия, как часто бывает, переплеталась с жизнью. Юношескую ипохондрию Гёльдерлина, зарабатывавшего на жизнь преподавательской практикой, усилило страстное чувство к матери одного из учеников Сюзетте Гонтарт. Эта Сюзетта, жена франкфуртского банкира, ответила Пииту взаимностью, но роман был обречен на драматический финал, поскольку обманутый муж быстро разобрался в ситуации. Свой идеал женщины 27-летний Гёльдерлин вывел в главном труде жизни, романе в письмах «Гиперион» в образе жрицы Диотимы. Болезненная любовь к Сюзетте Диотиме, как считают биографы, обострила психическое расстройство Гёльдерлина и буквально свела его с ума. Увы, не только в поэтическом смысле слова. А Сюзетта вскоре зачахла от инфлюенции. Все главное, 6 томов философских стихов, философской прозы и романтических писем Гёльдерлин сочинил к 40 годам. Еще свыше 3 десятилетий полупомешанный гений прожил в Тюбингене под присмотром сердобольной семьи плотника Циммера. На похороны поэта не приехали ни члены его семьи, ни друзья юности, Георг Гегель и Фридрих Шиллинг. Не напрасно реки не высыхают. Но как? Им нужен знак, не меньше, чтобы как-то солнце с луной нести в покое неразлучно, и днем и ночью течь вперед, и чтобы приятно было небу отражаться. Вот верная философия поэзии жизни. И впрямь. Почему не высыхают реки? Нужно ли иное объяснение? Реки текут, чтобы в них приятно было небу отражаться. Пафос антично-алиманских аллегорий набрал особенную популярность в Центральной Европе после окончания наполеоновских войн. В немецкой историографии этот период известен как «Освободительная война 1813-1815 годов» и образование Германского Союза, в очередной раз обозначившего политическое и мировоззренческое единство десятков разных немецкоязычных территорий, от Кёнигсберга до Люксембурга, от Бреслау до Шверина. В отличие от поэта-философа Гёльдерлина, преклонявшегося перед античной традицией, но подчинявшего ее национальному началу, поэт называл это освобождением от греческой буквы, диктовавшие своими волей и кошельком художественную моду правители той поры, старательно следовали нормам классицизма. А классицизм подразумевал принятие греко-римского искусства как абсолютного образца для подражания. Живописная долина немецкого Дуная предоставила великолепные возможности для архитектурных экспериментов. Главный и самый пылкий среди царственных немецких экспериментаторов, король Баварии Людвиг I Виттельсбах, старавшийся превратить свою столицу Мюнхен в новые Афины. Король окружил себя людьми искусства и культуры, учредил Академию художеств, занялся возведением помпезных зданий в греко-римском стиле и коллекционированием античных скульптур. В политической области романтические увлечения эксцентричного монарха проявились в содействии восстанию греков против Османской империи. В 1833 году, после упразднения в освобожденной десятилетием ранее Эллады республики, Людвиг согласился на избрание своего сына, 17-летнего Оттона, греческим королем. Это недешево обошлось баварскому казначейству, вынужденному поддерживать разоренную чужую страну. Оттон процарствовал в Афинах почти три десятилетия, затем был низложен революционерами и еще при жизни своего отца вернулся на родину. Поэт и царь напомнили об античном прошлом Дуная, причем если в древнеримской системе координат эта река была последним рубежом освоенного мира, то для набиравшей силу Германии она стала важной скрепой национального единства. Современник Гёльдерлина и Людвига, экономист Фридрих Лист, указывал, что естественная ориентация немцев на юго-восток по течению Дуная увеличит германское могущество. Частью немецкой души, немецкой славы и немецкого страдания еще через столетие назвал Дунай историк Генрих фон Србик. Србик выступал за распространение германских идеалов в Центральной и Восточной Европе, формирование под немецким влиянием универсальной цивилизации. Из дунайских славян могут получаться немцы, считал он, подобно тому, как из варваров получались римляне. Однако настоящая культура может быть только немецкой, как прежде настоящей культурой была только античная. Главные дунайские памятники так называемой германской античности, конечно, возведенные по велению короля Людвига, пантеоны немецкой славы. К Вальхалле от Дунайского берега ведут 358 мраморных ступеней. На крутой холм Мехельсберг от реки поднимается кривой дугой километровая лесная дорожка. Мне покорились обе символические вершины германского духа. Здесь каждый квадратный сантиметр цветного камня, свезенного из разных уголков немецкого мира, продуманно подчинен восхвалению славного прошлого и возвышению национального гения. Ничто не предоставлено случаю. Все рассчитано до мельчайших деталей. Все. Рельеф местности, лесной пейзаж, человеческие умения и таланты, солнечное освещение, даже порывы ветра служат тому, чтобы подчеркнуть, обрамить, оформить, высветить, оттенить гордую идею величия, ради осуществления которой Людвиг Баварский не пожалел ни своих времени и воображения, ни вдохновения и карандашей своих архитекторов, ни средств из своей казны, ни силы стараний тысяч своих подданных. Немецкие победы здесь охраняют мраморные валькирии. Одна символизирует храбрую быструю победу, другая – победу, добытую ценой больших жертв, третья – решающую победу после кровавого сражения и так далее. О немецких свершениях здесь рассказывают многофигурные мраморные барельефы. Мраморные аллегории немецких земель склоняются здесь к мраморному трону Германии. Примечание. Валькирии. В германо-скандинавской мифологии девы-воительницы, сопровождающие погибших героев в Вальхаллу. Девы прислуживают воинам за столом, разнося мед. Иногда верховный бог Один дарует им право решать исход битвы. У валькирий жестокие лица и страшные имена. Рандгрид, разбивающая щиты. Рота, сеющая смятение. Хлек, шум боя. Херфетур, оковы войны. Конец примечания. 34 крылатые девы зала освобождения, вставшие в круг, символизируют 34 существовавших в пору строительства пантеона германских государств. 17 бронзовых щитов несут на себе указания о германских викториях. На 18 мраморных таблицах высечены имена победоносных германских полководцев. Пусть все немцы всегда чувствуют, что у них есть общая родина, родина, которой можно гордиться, воскликнул король Людвиг на церемонии открытия Вальхаллы. Пусть немцы никогда не забудут, почему нужна была битва за освобождение. Начертано мрамором на узорчатом полу во Фрёгльхалле. С 45-метровой высоты через стекло круглого купола прямо на эту надпись падает сноп холодного света. Другого освещения победы не предусмотрено. Панорамные виды с цоколя зала славы и с галереи зала освобождения являются два разных образа немецкого Дуная. Через реку от Вальхаллы и налево и направо к Регенсбургу, сколько хватает глаз, расстилается сельскохозяйственная равнина, бесконечную перспективу которой уплывают немецкие облака, пока ты, болтая ногами, сидишь на прохладном камне. Чтобы не испортить классических очертаний пантеона, здесь не предусмотрены поручни, объявления предупреждают: будьте осторожны, не упадите. От Мехельсберга Дунай серебряной, сверкающей на солнце мокрой змеей уползает в Вильтенбургское ущелье, в скалистую долину и рыжо-ржавые леса. Середина осени – лучшее время для таких турпоходов. Пышная природа увядания созвучна величию германской вечности. Самые многочисленные посетители Людвиговых пантеонов в этот сезон – энергичные пенсионеры, на склоне лет проводящие последнюю инвентаризацию того, чему их полвека назад учили в школе. Это дети первого послевоенного поколения, зачатые привыкшими рассчитывать семейный рацион по пищевым карточкам матерями, отвернувшихся из военного плена отцов. Бодрые старички в крепких дорожных ботинках и сами еще крепкие, они настойчиво преодолевают ступени Вальхаллы. Из Кельхайма беззаботный речной теплоход доставляет туристов в монастырь Вельтенбург на дегустацию самого старого в мире, аб 1050, темного монашеского пива. Германия их родителей не пережила испытания собственным величием. Рейх уже рассыпался, только его гранитно-мраморные пантеоны стоят на Дунайских холмах. Мнение о Дунае, как о немецкой реке, и мнение о законном немецком праве на полный контроль над этой рекой укреплялись по мере того, как крепла и развивалась германская идея. После разрешения прусско-австрийского конфликта и образования Германской империи Дунай превратился в один из каналов распространения теории и практики пангерманизма. Примечание. Летом 1866 года противоречия между Пруссией и Австрийской империей привели к так называемой «семинедельной» или «немецко-немецкой войне», разделившей германский мир. На стороне Берлина выступили 16 государств, на стороне Вены 13, в том числе придунайские Баден, Вюртемберг и Бавария. Относительная технологическая отсталость и европейская политическая изоляция Австрии послужили причинами ее поражения. Основным итогом войны стал отказ Габсбургов от идеи объединения немецких земель под своим началом и переход к Пруссии лидерства в германском мире. Конец примечания. На этнических картах Европы той поры территория расселения немцев похожа на комету, обращенный на восток хвост которой теряет сотни капель так называемого космического вещества. Немецкие анклавы разбросаны аж до Волги и Урала. В начале 20 века на тему немецкого проникновения на юго-восток много теоретизировали в журнале Die Freie Donau «Свободный Дунай». При национал-социалистах реку назвали «германским водным путем». Завоевания Рейха потребовали активной навигации и использования энергетического потенциала реки. Гитлер счел Дунай потоком будущего, связанным с Доном и Днепром через Черное море. В Рейх, пусть и против дунайского течения, стали поступать с оккупированных территорий нефть и зерно. Главным портом Дуная, новым Гамбургом на юге, назначили Вену. Министерство вооружений разработало великий проект «Железных ворот», предусматривавший запуск на Дунае энергетического сердца, строительство ГЭС для снабжения электричеством промышленных объектов на Балканах. В изменившихся политических условиях такой проект в 1964-1972 годах осуществили Югославия и Румыния. Разрабатывались планы соединения Дуная с разными морями: Северным, Балтийским, Адриатическим, Эгейским. Немцев юго-востока Европы национал-социалисты предполагали сосредоточить в окрестностях Белграда. Сербы подлежали расселению, а город – переименованию. Немецкая община мечтала о создании независимого национального государства в междуречье Дуная и Тисы. Но вожди Рейха решили иначе. В 1941 году к северу от Белграда на территории сербского Баната был образован всего лишь самоуправляемый немецкий административный район.